но сильного скачка не будет. Если метафорой, то вырасту вширь, а не ввысь. Неплохо, неплохо. Вот только, как я уже имел удовольствие убедиться, я личность весьма тщеславная и ходить без какой-нибудь сверхспособности, когда все мои друзья уже что-то имеют. Скажем так, мое ЧСВ недовольно булькает на подобное пренебрежение к нему родному. Но ведь может и херня ненужная какая-нибудь синтезироваться, так ведь? Типа невидимости в темноте, хах. Хотя, вероятность подобного я рассматриваю довольно низко. Все-таки есть шанс, что первый синтез мне система подкрутит и выпадет что-то реально полезное. По крайней мере, до сих пор она этим частенько грешила. Что-то вроде заманухи. Крутки на 3 звезды и меньше я даже и не рассматриваю. Думаю, теперь имеет смысл только ждать интересные баннеры. Тем более, когда я как следует пошарился, увидел, что можно заморозить пул баннеров на 3 дня. Видимо, чтобы успеть за эти самые 3 дня как следует накопить очков. В общем, сейчас выбор стоит простой: задонатить в характеристики или в синтез. Кстати, а ведь моих запасов сейчас хватит только на 50 очков синтеза. А достаточно ли этого, чтобы этот самый синтез случился в принципе? Эй, система, мне нужна инструкция. Ну да, простых путей не будет. Итак, рискнуть с неиллюзорным шансом, что мне поводит детородным органом по губам, или же получить гарантированные 10 очков атлетики, или вообще 20 рандомных. Ой-ой-ой-ой. Как сложно быть тупым, надо еще подумать. Выйдя из системы и вернув времени нормальный ход, я оглянулся. Новых зомби вроде не подходит, но и тех, что уже есть, хватает. «Ты как?» – спросила Саика. Я поморщился. Пока лазил по системе, усталость не ощущалась так сильно. Нормально, надо минут 5 передохнуть. Тогда можно будет добить остатки из лука, несколько рублено из-за усталости, ответил я. Чувствую себя бесполезной. Помрачнела девушка. «Не волнуйся, настала моя очередь утешительно погладить подругу по плечу. Просто моя специализация позволяет спокойно отстреливать их с крыши. Глядишь, может, потом освоишь какой-нибудь крутой пространственный разрез и сможешь бить цели с расстояния». «Пространственный разрез?» – задумчиво нахмурилась девушка. Сидела она так минут 5, после чего уверенно встала на трубу. Рука легла на рукоять катаны. В глазах блеснули синие искры. «Это чего это она?» «Ха!» Клинок был извлечен мгновенно. «Идеальное исполнение яй!» С лезвия катаны сорвалась уже виденная мной ранее нить пространственного искажения, однако, она не зависла в воздухе, а с довольно приличной скоростью двинулась вперед. «Хера себе!» Просто услышала один раз идею, и тут же смогла реализовать. Вот только, нить пространственного разреза не улетела далеко. Думаю, что-то в районе 3 шагов, после чего мне пришлось ловить опавшую без сил девушку, дабы та не свалилась с крыши. Ха-ха, ха-ха, тяжело дышала та. Эй-эй-эй, ты как? Бусудзима посмотрела на меня слегка размытым взглядом. Пока, ха-ха, не смогу, слаба. Саика устало прикрыла глаза, продолжая тяжело дышать. Даже на лоб испарина выступила, вырубилась. ТЦ, нам надо попасть в дом и сделать это как можно тише. Я сейчас, с ней на руках, даже отстрелять недобитков не смогу. Саика тупо некуда положить, чтобы освободить руки, да экспериментировалась, блина. Я с некоторым сомнением посмотрел в колодец дымохода. Высота до, собственно, дна камина, где-то в районе 8,5 метров. Смог бы сказать точно, да темно там больно. А если темно, значит дымоход прямого сообщения с камином не имеет. Скорее всего, как-то там заделано против осадков, что неудивительно, учитывая декоративность конструкции. Аккуратно, стараясь не выронить девушку из рук, я стащил со спины рюкзак. Так, что тут у нас есть? Бутылка воды, несколько протеиновых батончиков, складный нож, моток веревки, сигнальные огни, зажигалка, моток бинтов, влажные салфетки. Не густо. Думаю, у Саика все в том же духе. ХМ, веревка. Может получится обмотать девушку и привязать к дымоходу, исключительно для того, чтобы не свалилась, а там, добить зомби и уже после этого попробовать спустить. Вариант не самый плохой. Так и поступим. После этого началась натуральная камасутра. Бля, в контексте бессознательной девушки и молодого парня, звучит не очень. В общем, пришлось повозиться, чтобы как следует обвязать Бусудзиму, при этом не выпуская из рук, а потом еще и как-то примотать ее же к трубе таким образом, чтобы она не свалилась ни на крышу, ни в жерло дымохода. Но справился как-то, вроде бы надежно лежит, и не передавил сильно нигде. И все же, надо торопиться. Я выпрямился в полный рост, разминая чуть затекшую спину, и взял в руки лук. Дальше пошел весьма монотонный расстрел всех, кто попадется мне на глаз. Одна стрела срывалась за другой, пополняя мой счет столь необходимыми сейчас очками удачи. К моменту, когда цифра моих накоплений подлетела до 8 с лишним сотен, двор был очищен. Не висело ни одной цифры награды. Впрочем, зомби еще остались внутри дома, на крыше которого мы сейчас расположились. Стоит ли его зачищать, или попробовать добраться до соседнего? По идее, все ближайшие дома должны быть пусты, так как их обитатели нынче валяются окончательно умертвленными телами на газоне. Так-то идея неплохая, но как ее реализовать? Сайка на горбу, какой бы легкой она ни была, спуститься вниз будет не так уж и просто. Сделать это тихо, еще сложнее. А ведь потом также придется добраться до соседей. Если нас успеют заметить, и за нами погонится, то отбиться с девушкой на руках я не смогу. Зачистить, к сожалению, в узких коридорах дома я не столь способен. Вспомнить тот же магазин, где мне пришлось выйти против зомби с молотком в руках. Если бы не присутствие Такаши и Сайка, там бы меня и загрызли. Попробовать выбить какой-то навык полезный в ближнем бою, все же, на данный момент, у меня кроме берсерка и чувства боя и нет ничего, а это, так-то, вообще не навыки, а таланты, т.ц. Но выбора нет, в этом всяко меньше риска, чем в попытке свалить в другой дом. Но, раз уж тут такая свистопляска, вложу 500 очков в атлетику. Статус персонажа, имя, Ватанабе Мамору, возраст, 17 лет, статус, воин. Основные характеристики, атлетика, 33, ментал, 13, воля, 16. Побочные характеристики, ловкость плюс 1, реакция плюс 2, зрение плюс 1, гибкость плюс 1, интуиция плюс 2, харизма плюс 1, сила плюс 1, уф, нихуя себе. Одновременное прибавление сразу 10 очков атлетики вызвало неистовую чесотку во всем теле, буквально на секунду, правда, но с дымохода я чуть было благополучно не свалился, но после, еще никогда я не чувствовал себя таким сильным. Та прибавка от зелья, вообще так не ощущалась, там был буст, заемная сила, а сейчас, моя собственная, казалось, что стоит мне подпрыгнуть, как я улечу в небо, разумеется, исключительно обманчивое ощущение, а вот куда более реальным было ощущение тесноты одежды. Если раньше она была достаточно свободной, чтобы не стеснять движений, то сейчас уже в обтяжку, черт, да даже штаны короче стали, я прибавил в росте. Сложно сказать, мой навык ориентирования в пространстве позволяет определять дальность до объекта с точностью до сантиметра, но оценить высоту своих глаз относительно точки, на которой стою, уже другой вопрос. Единственное, что могу сказать точно, эта самая точка стала чуть дальше. Ух, может остатки тоже вкатить в атлетику? Нет, стоп, не надо увлекаться. Текущего показателя мне должно хватить, нужно испытать свои силы. Бросив взгляд на все еще бессознательную Сайка, я начал аккуратный спуск вниз. Спускаться, не залазить, всегда сложнее, но с моими нынешними характеристиками, было удивительно легко. Ощущалось даже легче, чем недавний подъем, отчего зачатки понимания фрирана в моей голове словили когнитивный резонанс. Твердо встав на тот самый карниз, на котором еще недавно мы висели на пару Сайка, я, стараясь сильно не высовываться, заглянул в уже разбитое мной окно. В комнате беспокойно бродило 5 мертвецов. Хм, я спустился еще ниже, на лужайку, где быстро собрал торчащие из тупых голов синбоны. Сильно распыляться не стал и вытащил лишь 2 десятка, после чего вновь взлетел по стене к нужному окну. Ну-с, Ватанабе, начнем. Резкий рывок руками с легкостью закидывает меня на оконную раму. Система. Мир вокруг замедлился, давая мне возможность четко оценить позицию каждого мертвеца в комнате. Выход. Время вернуло нормальный ход. Размывшиеся от скорости руки швырнули 4 синбона по целям с самыми низкими значениями награды. От импульса броска я чуть было не свалился вниз, но в последний момент смог схватиться раму. 3 мгновенно упали замертво. Череп еще одного оказался слишком толстым, и он, на пару с зомби-десяткой, побежал в мою сторону. В руку из инвентаря ложится меч ранена, и я делаю шаг навстречу. Навыки джиу-джитсу, да еще и 1 звезды, были не столь хороши в обращении с оружием, но этого хватит, чтобы понимать, как правильно держать и направлять меч, а в остальном будет решать мое физическое превосходство. Взмах клинком, за который, уверен, Сайка оторвала бы мне голову, перерубает череп ближайшего противника на две части. Его тело, ведомое инерцией, все еще летит в мою сторону, но чувство боя заставило меня сделать шаг в сторону еще до того, как удар успел настигнуть цели. Второй мертвец уже успел подобраться в упор, схватив одной рукой за одежду уже поверженного врага, со всей силы кидаю тело прямо в подранка, у которого из виска торчит мой синбон. Даже до повышения атлетики моих сил уже хватало, чтобы более-менее уверенно нести в руках шпалу весом в 200 килограмм. Сейчас грузное тело, весом не меньше 80, полетело в зомби со скоростью, будто я швырнул наполовину пустую 5-литровую бутылку, с легкостью сбивая того с ног. Уверенный шаг вперед. Еще шаг. Брошенное мной тело накрыло всю верхнюю часть тела твари. Лезвие меча протыкает спину трупа насквозь, после чего прибивает к полу череп второго. Фух, выдохнул я, чувствуя, как слегка вспотели ладони. Без воздействия таланта берсерка, мне все еще с трудом дается бой на близкой дистанции. Именно психологически. А берсерка выпускать нельзя. Не та ситуация. Вытерев клинок от густой черной крови прямо об одежду одного из мертвецов, я повернулся ко входу, откуда слышал множественные шаги. ТЦ. Тихо не получилось. Они уже бегут сюда. Я сделал несколько шагов назад, практически упираясь в окно. На всякий случай, чтобы, если что, успеть выпрыгнуть. Первым влетел в мою комнату какой-то урод. Кожа на черепе почти вся слезла, открывая вид на потемневшие, но все еще активные мышцы лица. Предплечья были широкими и на вид очень сильными, а вместо ногтей, прямо из кончиков пальцев, у этого уродца росли длинные, сантиметров 10, костяные когти. Над головой у твари висело число 14. Мутант, с левой руки в полет сорвалось 2 синбона, но, этот хрен их даже не заметил. От одного играючи увернулся, чуть извернув корпус с приличной скоростью, а второй отбил резким взмахом руки, после чего, не снижая скорости, понесся на меня. Значит, ты так. Следующим во врага полетел уже меч, но целился я в корпус, чтобы было сложнее увернуться. Этот снаряд был уже куда более увесистым, потому отбить его будет непросто, но мутант даже не пытался. Он попросту проигнорировал пронзивший его грудь клинок, только скорость его чуть упала, как я и планировал. Из инвентаря тут же явилась на свет трость с выдвижным клинком, как раз к тому моменту, когда эта тварь подошла на расстояние удара. Перехватив трость за шафт, на манер клюшки, разве что одной рукой, я резко дернулся в сторону, цепляясь рукоятью за торчащую из груди зомби рукоять катаны, и изо всех сил дернул на себя. Зомби крутануло, словно юлу, отчего тот потерял равновесие и на полной скорости впечатался спиной в подоконник. Еще до того, как тот успел прийти в себя, ему в голову вонзился скрытый клинок трости, упершийся набалдашником прямо в лоб. «Валим!» Вытащив меч из груди и убрав его вместе с тростью в инвентарь, я выпрыгнул в окно, прямо на лету разворачиваясь на 180 градусов. В этот момент успел увидеть, как в комнату залетают те же когтистые твари. Расслабив пальцы, я мягко приземлился на лужайку и быстро отбежал в самый центр двора, туда, где места побольше. Зачищать дом, в котором, вероятно, могут бродить еще такие же мутанты. Да идите вы нахер. В правую руку сама собой ложится рукоять убийцы драконов, кончик которого тут же, под своим весом опускается на землю, выбивая из-под себя в разные стороны клочья газона. Я закинул меч на плечо. Сейчас он уже не ощущался столь же неподъемным, как раньше. Да, все еще весьма тяжел, но, я могу им драться. Да, битва на улице может привлечь зомби из тех, кто не успел на зов сирены, но, это их проблемы. Из окна, откуда я только что вылез, выпрыгнули еще двое мутантов, идентичных тому, которого я уже успел убить, а следом за ними, из распахнутой двери, вырвалось на улицу еще 30 мертвецов. Ну что, попляшем? Я тяжело дышал, вертикально удерживая меч, уперев его в землю. Со стороны, наверное, смотрелось смешно, ибо мне для этого пришлось неслабо задрать руку вверх. Вокруг меня во множестве валялись части тела и внутренности тварей, ставших жертвой моего клинка. Подобной битвы было мало для полноценного разжигания берсерка. Лишь на миг мои глаза застила ярость, но практически тут же сошла на нет из-за того, что противники, банально, кончились. Зато я понял, что значит свойство убийцы драконов. Убивает зомби даже если не уничтожена голова. Если я проткну этим мечом зомби в грудь, или перерублю в талии на две части, он все равно умрет, как самый обычный человек. Однако, на отсечение конечности эта фишка не распространяется. Даже без рук и ног, зомби остается жив, и пытается червячком доползти до желанного живого мяса. В результате этой битвы, мой счет стал богаче, и теперь там красовались довольно тематические циферки в 666 очков удачи. Получается, суммарно, со всей этой заварушки, я заработал больше 1000. Неплохо, но очень рискованно. Эти скоростные твари, не самый удобный противник против моей шпалы. Хорошо, что их было всего 2. Троих бы тоже, наверное, вынес. 4, уже не уверен. Кстати, что там по квесту? Задание. Не допустите гибель основного состава группы, Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирана Ката, Такагисе, Бусудзима Саика, Шизука Марикова, на протяжении ближайшей недели, 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби, 50 очков удачи. 40-20. Подавите оппозицию Такагисаитера до момента смены дислокации лагеря, 100 очков удачи. Убейте 3 уникальных зомби в течение недели, 100 очков удачи. 2-3. Испытайте функцию синтеза, 10 пунктов энергии. ХМ, какой-то восклицательный знак. Я попробовал мысленно тыкнуть на тот, что стоял напротив квеста с убийством 20 зомби, отчего текст тут же посерел, а счет обнулился. ХМ, о, на счет соточка упала. А что с убийством уникальных зомби? Ну, как бы, только этих скоростных было 3, плюс сирена. Стоп, или имеется в виду, что нужно убить по одному представителю 3 разных видов мутантов, тогда логика имеется. Крикун и когтистый, 2 вида, 2 из 3 выполнения квеста. Блин, а я уже успел облизнуться на дополнительные 100 очков, фигурально, разумеется, ибо буквально облизываться сейчас не стоит. Чувство боя дает мне необходимые инстинкты для сражения, это да. Так, например, когда метнул труп в того зомби, или закрутил юлой когтистого, это не я такой крутой, а то самое инстинктивное понимание боя и того, как его вести. Что-то вроде природного таланта к дракам. Но этот талант не дает навыков, а без навыков. За время боя я покрываюсь ровненьким слоем выделения от разрубаемых на части зомби. Уверен, что сейчас я пахну просто отвратительно, но бог с ним. Оглянувшись и прислушавшись, я констатировал, что угрозы в ближайшем окружении нету. Видимо, тот рев сирены перетянул на себя мертвецов намертво. Уж простите за каламбур. Я убрал обратно в инвентарь убийцу драконов, после чего сбросил прилипшую к телу толстовку, оставшись в одной майке. Уф, а рельефчик-то реально прибавился. Нескрываемые майкой трапециевидные и дельтовидные мышцы заметно набрали в объеме, но при этом остались все такими же сухими. Да и всякие бицепсы, трицепсы, вкупе с предплечьями, теперь внушают уважение. В общем, красавец каких поискать, но от десятка дополнительных сантиметров в росте не откажусь. В таком виде я и полез обратно на крышу, периодически залипая краем глаза на перекатывающиеся под кожей рук канаты мышц. Ну а что, я, может, всегда мечтал стать этаким вот качком, но активные занятия и сопутствующие диеты, ну, было впадлу. Слишком уж лениво. Саика была на том же месте и, к моему облегчению, никуда не свалилась. К моему же не облегчению, она все так же пребывала без сознания. Это уже начинает напрягать. Отвязав девушку от трубы, я аккуратно, все так же привязанный, спустил ее во двор, а после слез сам. Блин, по-любому следы от веревки у нее останутся. Надеюсь, не обидится. Да, она, вроде бы, виновата в этом сама, но девушка же. По моему опыту, женщины обижаются на тебя в 2 случаях. Если ты виновата и если виновата она сама. По крайней мере, чаще всего. Развязав Саика, я аккуратно смотал веревку обратно и вернул в ранец. Содержимое ранца Бусудзимы тоже переложил к себе и перецепил рюкзак ей вперед, чтобы не мешал нести, после чего, подхватив мечницу на руки, двинулся к соседнему дому. Искать убежище в том, на крыше которого мы сидели, не лучшая идея. Дверь выломана в хлам, да и хрен его знает. Может, зомби тянет в ту сторону, где много трупов. Я выбрал дом через 2 от того, где мы были. Он тоже был 2-этажным, давая некоторый дополнительный гарант безопасности. Собственно, на 2-й этаж я и поднял девушку, укладывая в чуть запылившуюся кровать бывших хозяев. Пошарившись по шкафам, смог найти подходящие по размеру джинсы, за место своих напрочь испорченных. Хотел еще лицо умыть, но воды то нет. А, нет, повезло. Бачок унитаза был полон, и не надо тут кривить носы. Вода оттуда ничем не отличается от любой прочей, разве что пожелтела чуток, но мне ее и не пить, а только руки и голову помыть. Благо, нашлись в ванной шампунь с гелем для душа. Конечно, вычерпывать бачок в таз кастрюли – достаточно муторное занятие, но оно того стоит. Вот такой вот, заметно посвежевший, я вернулся обратно в спальню, где оставил Саика. Была она все там же и, ну, явно не в порядке. Она вроде бы просто спала, но, при этом, с какой-то лихорадкой. Лоб вспотел, сама покраснела. Положил руку на лоб и попробовал таким вот народным способом определить температуру, но ничего кроме повышенное сказать не могу. Никогда мне это дело не давалось. Там же в шкафу нашел несколько футболок, которые распорол на тряпки и, смочив одну из них оставшейся водой, положил девушке на голову. Черт, и долго ее еще будет колбасить? Надеюсь, что нет, ибо время уже приближается к 5 вечера. Хотелось бы вернуться в лагерь до ночи, но как-то сомневаюсь, что к тому моменту Бусудзима окончательно придет в себя. Выйдя из комнаты, я подошел к тому окну, которое выходит в сторону поместья Такаги. Мы не успели отойти от него слишком уж далеко. 650 метров. Много. Ветер, хм, попутный. Прикинув так и этак, я кивнул сам себе, после чего вернулся в спальню. Порывшись по ящикам, нашел блокнот и ручку. Написал максимально короткое послание в духе. Мы застряли. До ночи не успеем. Будем утром, Ватанабе. После этого, пошарив в колчане, выудил оттуда самую легкую стрелу, вокруг которой намотал бумажку спиралью и максимально экономно прикрепил маленькими кусочками скотча, найденного тут же. Подхватил лук, влез на крышу, повернулся лицом в нужную сторону. Стрела легла на тетиву. Ветер попутный, порывистый. На верхних уровнях чуть сильнее. Нужно скорректировать угол. Натянул тетиву на самый максимум, доступный для лука. С моей атлетикой это не представляло из себя ни малейшей проблемы. Инстинкты подсказывают, что послание должно долететь. Фух, стрела сорвалась с тетивы и устремилась в небеса. Надеюсь, я никого там не убью. А пока стоит вернуться в дом и как следует забаррикадироваться. Переходите ко мне на Бусти, ну, или, хотя бы, поставьте лайк на работу. Глава 21, неловкое пробуждение. Глава 21, неловкое пробуждение. Это было очень непросто, но Рика таки смогла добраться до поместья за день. Если бы не велосипед у магазинчика, то фиг бы у нее что получилось, а так все нормально. Правда, пришлось пару раз посильнее надавить на педали, улепетывая от успевших ее заметить зомби. А про один случай и вовсе вспоминать не хочется. Когда до поместья оставалось каких-то жалких полкилометра, или вроде того, минами не повезло наткнуться в упор на сирену с его свитой из 2 мертвецов. Правда, сама она называла этих тварей крикунами, но сути не меняет. Эта хрень тут же выплеснула из своей пасти нереальный по громкости рев, практически снося с велосипеда смуглую девушку. Следующие несколько часов были настоящей игрой со смертью, и если бы не тот факт, что кто-то с соседней улицы перетянул на себя часть мертвецов, то Рика была бы мертва. «Простите, и надеюсь, вы выжили», — подумала про себя девушка, когда смогла оторваться от погони. Был велик соблазн просто ломануться к поместью напрямую, но Минами сильно сомневалась, что подобный поступок оставит просто так. Вряд ли кто-то обрадуется, что к их воротам привели без малого 300 мертвецов. Фух, фух, тяжело дышала Рика, глядя на крепко запертые ворота. Ну-с, вперед, стой, кто идет? Минами оказалась на прицеле в тот же миг, как вышла на хоть сколько-то просматриваемое пространство. Похвальная бдительность. Мое имя Минами Рика, уверена, но стараясь лишний раз не повышать голос, подняла руки девушка. С какой целью вы прибыли к стенам нашего лагеря? Внутри должны быть мои друзья. По крайней мере, когда мы последний раз выходили на контакт, они сказали, что будут двигаться в этом направлении. Фамилии? Коротко спросил все тот же голос. Марикова и Ватанабе, припомнила девушка фамилию, упомянутую Шизукой в письме. На несколько секунд повисла тишина, но какая-то, не такая, проходите. Облегченно выдохнув, Рика быстрым шагом добралась до ворот, от которых раздавался достаточно громкий грохот. Видимо, очень много замков и всякого такого. Поторапливайтесь, махнул рукой крепкий на вид мужчина с короткой стрижкой, как только ворота отворились. Минами не нужно было повторять дважды. Покосился мужчина на висящую у Рики на плече винтовку. Мне нужно сдать оружие, для бойца потеря оружия, конец. Но, ради Шизуки,